Глава 25. Потребовалось добрых 10 минут, чтобы Блэксерн собрался с силами и мог стоять без посторонней помощи. Тем временем самурай, наряженный как ронин, расправился с тяжело ранеными и выбросил в море трупы. Погибло 6 коричневых и все серые. Они прибрались на корабле и приготовили его к немедленному отплытию, послав моряков на весла и поставив других в ожидании команды поднимать якоря. Количество факелов удвоили. Нескольких самураев послали на разведку к северу вдоль берега, чтобы перехватить Бунтаро. Большое количество людей Таранаги отправили к югу, в сторону каменного волнолома, расположенного в 200 шагах, где они заняли хорошую оборонительную позицию, защищаясь от сотни серых с фрегата, которые, увидев атаку, быстро приближались. Когда все на берегу было проверено и перепроверено, командир сложил руки рупором и прокричал в сторону берега. Из ночной тьмы тут же появились новые самураи, одетые как ронины. Ими командовал Ябу. Они образовали 2 шеренги, загораживающие проход с южной и северной сторон. Потом появился Таранага и в одиночку медленно пошел к сходням. Он снял женское кимоно и черный дорожный плащ и смыл весь грим. Теперь на нем были доспехи, поверх них простое коричневое кимоно, за пояс были заткнуты мечи. Пространство за ним было загорожено остатками его охраны. Вся фаланга мерной поступью направилась к гавани. «Негодяй», — подумал Блэксерн, — «ты жестокий, хладнокровный, бессердечный негодяй, но в тебе есть величие, без сомнения». Перед этим он видел, как Марико несли вниз. Ей помогала молодая женщина, и он предположил, что она ранена, но не сильно, потому что всех сильно раненых самураев тут же убивали, если они не могли сделать этого сами, а она была самураем. Руки у него были очень слабые, но он взялся за штурвал и подтянулся вверх. Ему помог один из моряков. Слабый бриз разогнал тошноту, он почувствовал себя лучше. Шатаясь, все еще плохо соображая, он смотрел, что делает Таранага. В главной башне замка вспыхнул свет, оттуда донеслись слабые звуки набата, потом со стен замка вдруг полетели в небо огни, сигнальные огни. Боже мой, они, должно быть, получили сообщение, видимо, узнали о бегстве Таранаги. В тишине он видел, как Таранага оглянулся назад и вверх. Огни засветились по всему городу. Без лишней спешки Таранага повернулся и поднялся на борт. Ветер с севера донес отдаленные крики «Бунтаро!». «Это должен быть он с остатками колонны!» Блэксерн всматривался в темноту вдали, но не мог ничего рассмотреть. На севере расстояние между атакующими серыми и защищающимися коричневыми быстро сокращалось. Он прикинул соотношение сил. В данный момент примерно поровну. Но сколько времени это будет продолжаться? «Кейрей!» Все на борту встали на колени и низко поклонились, как только Таранага вступил на палубу. Таранага сделал знак Ябу, который сопровождал его. Ябу тут же отдал команду, приказывая отчаливать. 50 самураев из фаланги подбежали к сходням, заняв оборонительную позицию, лицом к берегу, приготовив луки. Блэксерн почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. «Анджин Санхай?» Он посмотрел вниз на лицо капитана. Тот разразился потоком слов, указывая на штурвал. Блэксерн понял, что капитан думает, что он будет вести судно, и спрашивает разрешения отдать концы. «Хай, капитан Сан», — ответил он, — «отчаливай. Исоги». «Да, очень быстро», — сказал он себе, удивляясь, как он так легко запомнил это слово. Галера отошла от пристани, подгоняемая ветром. Лодочники гребли очень хорошо. Тут Блэксорн увидел, что серые достигли волнолома, и началась суматошная схватка. В этот момент из темноты за рядами стоящих у берега лодок выскочили трое мужчин и девушка, на бегу отбивающиеся от девятерых серых. Блэксорн узнал Бунтаро и служанку Соно. Бунтаро руководил отступлением к пристани. Его меч был окровавлен, стрелы торчали из доспехов на груди и спине. Девушка была вооружена пикой. Ее шатало, она задыхалась. Один из коричневых остановился, чтобы прикрыть отступление, но серые тут же смяли его. Бунтаро подбежал к ступеням. Девушка с последним коричневым держалась около него, но тут он повернулся и, как дикий бык, обрушился на серых. Первые двое свалились с десятифутовой пристани. Один сломал позвоночник о камни внизу, другой падал с ужасным воплем. Его правая рука была отрублена. Серые какой-то момент помешкали, дав время девушке направить на них копье. Но все на берегу знали, что это только жест. Последний коричневый последовал за своим хозяином, очертя голову, бросившись на врага. Серые зарубили его, потом кинулись всей кучей. Лучники с корабля стреляли залпами, убив или покалечив всех атакующих серых, кроме двух человек. Меч отскочил от шлема Бунтаро, ударив его по броне на плече. Бунтаро ударил противника по шее, ниже подбородка, своей рукой в доспехах, сломав ему шею, и оттолкнул его от себя. Этот человек умер. Девушка теперь была на коленях, пытаясь отдышаться. Бунтаро не терял времени, чтобы удостовериться, что все серые мертвы. Он просто отрубал им головы одним мастерским ударом. И когда совсем уверился, что пристань безопасна, повернулся к морю и махнул Торанаги рукой, обессиленный, но счастливый. Торанага ответил, тоже очень довольный. Корабль был в 20 ярдах от пристани, расстояние до него увеличивалось. «Капитан Сан», — позвал Блэксорн, жестами давая понять, что дело срочное, — «вернитесь к пристани, Исоги!» Капитан послушно прокричал команды. Весла сразу замерли и начали грести в обратную сторону. Ябу тут же поспешил на ют и с жаром заговорил с капитаном. Приказ был ясен. Корабль не вернулся. «Ради бога, ведь еще масса времени! Смотрите!» — Блэксорн показал на пустую вытоптанную площадку и волнолом, где ронины удерживали серых перед входом на пристань. Но Ябу покачал головой. Расстояние уже увеличилось до 30 ярдов, и в мозгу Блэксорна все кричало: «Да что же с вами? Ведь там Бунтаро, ее муж!» «Вы не можете дать ему погибнуть, ведь он один из вас!» — крикнул он Ябу и всему кораблю. «Ему! Бунтаро!» Он повернулся к капитану. «Вернись туда, Исоги!» Но на этот раз капитан беспомощно замотал головой и остался на прежнем курсе, а главный над гребцами продолжал отбивать ритм на большом барабане. Блэксорн кинулся к Торанаге, который стоял спиной к нему, разглядывая берег и пристань. На пути кормчего сразу же встали 4 телохранителя, подняв мечи. Он окликнул его: «Торанага-сама! Дозо! Прикажите кораблю вернуться туда, Дозо, пожалуйста! Вернитесь, Ие, Анджин-сан!» Торанага сразу же указал на факелы в замке и у волнолома и окончательно отвернулся от него. «Ну вы дерьмовые трусы!» — сказал Блэксорн и замолчал. Он бросился к планширу и наклонился над ним. «Вплавь!» — закричал он, показывая им жестами. «Плывите же, ради бога!» Бунтаро понял. Он поднял девушку на ноги и заговорил с ней, почти столкнув ее к краю причала, но она закричала и кинулась перед ним на колени. Очевидно, она не могла плавать. Блэксерн в отчаянии кинул взгляд на палубу. Не было времени спускать лодку слишком далеко, чтобы бросить веревку. Не хватит сил, чтобы доплыть туда и обратно. Нет спасательных жилетов. Как к последнему средству он подбежал к ближайшим гребцам, подвое гребущим одним веслом, и остановил их. Все весла с левого борта сразу же сбились с ритма. Весло стало задевать за весло. Галера неуклюже замедлила ход. Барабан перестал выбивать ритм, и Блэксерн показал гребцам, чего он хотел. Два самурая направились к нему, чтобы остановить, но Торанага приказал им отойти и не вмешиваться. Блэксерн вместе с четырьмя моряками бросил весло, как дротик, с одного борта галеры. Оно пролетело какое-то расстояние, потом аккуратно легло на воду и по инерции подплыло к пристани. В это время со стороны волнолома раздался победный клич. Из города к серым спешило подкрепление, и хотя переодетые ронинами самураи еще сдерживали атакующих, их поражение было только вопросом времени. «Ну!» — кричал Блэксерн. «Исоги!» Бунтара поднял девушку, показал на весло и на корабль. Она слабо поклонилась. Бунтара отвернулся от нее и стал следить за сражением. Его огромные ноги твердо стояли на пристани. Девушка что-то прокричала, обращаясь к кораблю. Ей ответил женский голос, и она прыгнула в воду. Вынырнув, она подплыла, молотя руками и ногами по воде к веслу, и ухватилась за него. Весло легко выдержало ее вес, и она поплыла к кораблю. Девушка удержалась, когда ее накрыла небольшая волна, и подплыла к галере. Но вдруг ее охватил страх, она ослабила хватку, и весло выскользнуло из ее рук. Какое-то бесконечное мгновение она барахталась, потом скрылась под водой и больше не появилась. Теперь на пристани остался один Бунтаро. Он стоял, наблюдая, как то разгорается, то снова затихает сражение. С юга на помощь шло все увеличивающееся подкрепление серых, среди них несколько конников, и он знал, что скоро весь волнолом будет затоплен морем людей. Он внимательно посмотрел на север, запад и юг. Потом повернулся спиной к битве и пошел к дальнему концу пристани. Галера была в безопасности, в 70 ярдах, от ее наиболее выдающихся в море причалов. Все рыбацкие лодки ушли далеко от места битвы и ждали на максимально возможном удалении с обеих сторон гавани. Их ходовые огни светились в темноте, словно многочисленные кошачьи глаза. Достигнув конца пристани, Бунтаро снял свой шлем, лук с колчаном и верхние доспехи, положив их рядом с ножнами. Обнаженные боевые и короткие мечи он положил рядом отдельно. Потом, раздевшись по пояс, он поднял свое вооружение и выбросил его в море. Боевой меч он рассматривал с особой любовью, потом метнул его со всей силой далеко на глубину. Тот погрузился в воду с громким плеском. Он церемонно поклонился галере Торанаге, который сразу же прошел на ют, откуда ему было лучше видно, и поклонился в ответ. Бунтаро встал на колени, твердо упер короткий меч в камень перед собой, лунный свет коротко блеснул на лезвии, и сидел неподвижно, словно молясь лицом к галере. «Чего он ждет?» — пробормотал Блэксерн. Галера была жутко неподвижна, без боя барабана. «Почему он не прыгает и не плывет?» «Он готовится совершить сеппуку», — Марико стояла рядом, опираясь на молодую женщину. «Боже мой, Марико, с вами все нормально?» «Нормально», — сказала она, едва слыша его. Ее лицо было измучено, но не менее прекрасно. Он увидел свежую повязку на ее левой руке около плеча. Рукав там был оторван, и рука покоилась на перевязи, сделанной из материала, оторванного от ее кимоно. Повязка была в крови, капли ее стекали вниз по руке. «Я так рад!» Тут только до него дошло, о чем она говорила. «Сеппуку? Он собирается убить себя. Почему? У него масса времени, чтобы добраться сюда. Если он не может плавать, смотрите, вот весло, которое легко может выдержать его. Там около пристани, видите, вам не видно». «Да, мой муж умеет плавать, Анджин-сан», — сказала она. «Все, что должны делать офицеры господина Торанаги, он может. Но он решил не плыть. Ради бога, почему?» Внезапный дикий звук донесся с берега. Выстрелило несколько мушкетов. Стена обороны была пробита. Несколько самураев в одежде ронинов упали замертво, но вскоре вновь разгорелись отдельные схватки. На этот раз авангард противника задержали и отбросили назад. «Скажите ему, пусть плывет!» «Он не поплывет, Анджин-сан, он готовится умереть!» «Если он хочет умереть, то объясните мне, ради бога, почему он не идет туда!» Блэксорн пальцем показал в сторону боя. «Почему он не поможет своим людям, если он хочет умереть? Почему он не умрет в бою, как мужчина?» Марико не отводила своих глаз от пристани, опираясь на молодую женщину. «Потому что он может быть захвачен в плен, и если он поплывет, он тоже может быть захвачен в плен, и тогда враг будет показывать его простым людям, стыдить его, делать другие ужасные вещи. Самурай не может быть захвачен в плен и остаться самураем. Это самый большой позор — быть захваченным в плен врагом. Поэтому мой муж собирается сделать то, что должен сделать мужчина, самурай. Самурай умирает с достоинством. Что самураю жизнь? Ничто. Вся жизнь — страдание, не так ли? Это его право и обязанность умереть с честью перед свидетелями». «Что за глупая жертва?» — сказал Блэксорн сквозь зубы. «Будьте терпимее к нам, Анджин-сан». «Терпимее к чему? К новому вранью? Почему вы не доверяете мне? Разве я не заслужил этого? Вы лжете мне, не так ли? Вы притворились, что упали в обморок, а это был сигнал. Разве не так? Я спрашивал вас, а вы мне солгали. Мне приказали, это было приказано, чтобы защитить вас. Конечно, я вам доверяю». «Вы лжете», — сказал он, зная, что он не прав. «Но не заботясь об этом, ненавидя этот вздор о жизни и смерти и страстно желая покоя и сна, тоскуя без привычной пищи и питья, своего корабля, своей семьи. Все вы животные», — сказал он по-английски, зная, что это не так, и отошел в сторону. «Что он сказал, Марико-сан?» — спросила молодая женщина, с трудом скрывая свое раздражение. Она была на полголовы выше Марико, шире в кости, с квадратным лицом и маленькими острыми зубами. Это была Усаги Фудзико, племянница Марико. Ей было 19 лет. Марико объяснила ей, что за ужасный человек, что за отвратительные манеры. «Противный, правда? Как вы можете терпеть его около себя?» «Потому что он спас честь нашего господина. Без его отваги, я уверена, господин Торанага был бы схвачен. Мы все были бы схвачены». Обе женщины вздрогнули. «Боги спасли нас от такого позора». Фудзико взглянула на Блэксорна, который, облокотившись на планшир, смотрел на берег. Она какое-то время рассматривала его. Он смотрится, как золотая обезьяна с голубыми глазами, словно создан, чтобы пугать детей. Ужасно, правда? Фудзико вздрогнула и отвернулась от него, опять повернувшись к Бунтаро. Через какое-то время она сказала: «Я завидую вашему мужу, Марико-сан». «Да», — печально сказала Марико, — «но я хотела бы, чтобы был кто-нибудь еще, чтобы помочь ему». По обычаю, при совершении сеппуку всегда помогает второй самурай. Он помещается немного сзади стоящего на коленях человека и отрубает ему голову одним ударом до того, как агония становится невыносимой и неконтролируемой, и так унижает человека в этот высокий момент его жизни. Без помощника достойно умереть могут немногие. «Карма», — сказала Фудзико. «Да, я очень его жалею. Единственная вещь, которой он боялся, — не иметь помощника в этот момент. Нам повезло больше, чем мужчинам, правда? Женщины-самураи совершали сеппуку, вонзая нож в горло, и, следовательно, им не нужен был помощник». «Да», — сказала Марико. Ветер донес до них стоны и боевые кличи, отвлекая внимание. Оборона на волноломе снова была нарушена. Небольшой отряд из 50 самураев Торанаги, одетых как ронины, прибежал с севера в качестве подкрепления. Среди них было несколько конников. Прорыв снова был ликвидирован с помощью яростной атаки. Не было отдано или захвачено ни пяди земли с той или другой стороны, но атакующие были отброшены, и какое-то время было выиграно. «Время для чего?» — горько подумал Блэксорн. «Торанага уже в безопасности, он отплыл. Он предал вас всех». Опять загремел барабан. Весла ударили в воду, нос наклонился и стал резать волны. Опять появилась струя за кормой. На стенах замка вверху еще горели сигнальные огни. Почти весь город проснулся. Главные силы серых обрушились на волнорез. Глаза Блэксорна вновь обратились к Бунтаро. «Ты несчастный негодяй», — сказал он по-английски, — «ты несчастный глупый негодяй». Он повернулся и спустился вниз по коридору на главную палубу, направляясь к носу корабля, чтобы проверить, не попадут ли они на мель. Никто, кроме Фудзико и капитана, не заметил, что он ушел с юта. Гребцы работали веслами очень слаженно, и корабль набирал скорость. Море было тихим, ветер был очень легким. Блэксорн ощутил вкус соли и обрадовался ему. Потом он заметил корабли, сгрудившиеся у выхода из гавани в половине лиги впереди. Это были, конечно, рыбацкие суда, но они были набиты самураями. «Мы в ловушке!» — громко закричал он, зная, что в любом случае это могли быть только враги. По судну прошло какое-то движение. Все, кто следил за битвой на берегу, одновременно вздрогнули. Блэксорн оглянулся. Серые спокойно очищали волнолом от коричневых, другие в это время неторопливо направились на пристань к Бунтаро, но четверо конников, коричневые, галопом неслись по площадке перед пристанью с северной стороны. С ними была пятая лошадь, которую вел в поводу их командир. Этот человек простучал копытами по широким каменным ступеням пристани вместе с запасной лошадью и помчался по ней, а остальные трое бросились на приближающихся серых. Бунтаро тоже оглянулся, но остался на коленях, и когда человек подъехал к нему сзади, он отмахнулся, взял нож в обе руки, направив лезвие на себя. Торанага тут же сложил руки рупором и закричал: «Бунтаро-сан! Уезжай с ними, попытайся спастись!» Крик пронесся над волнами и несколько раз был повторен, пока Бунтаро явственно не услышал его. Он поколебался, пораженный со все еще направленным себе в живот ножом. Снова раздался крик, настойчивый и повелительный. С усилием Бунтаро переключился от смерти к жизни и холодно обдумал возможность попытки спастись, как ему приказывали. Риск был велик. «Лучше умереть здесь», — сказал он себе. «Разве Торанага не знает этого? Здесь почетная смерть, там почти наверняка плен. Куда бежать? 300 ри! Весь путь до Эдо? «Да тебя наверняка схватят». Он почувствовал силу в руке, увидел, как у его обнаженного живота ждет уверенно, без дрожи в руке, направленный кинжал, и страстно желал приближения освобождающей его смерти, которая, наконец, искупит все, позор отца, стоящего на коленях перед знаменем Торанаги, когда они должны были хранить верность Яэмону, наследнику Тайко, которому они присягали, позор уничтожения. Уничтожение стольких людей, которые честно служили делу Тайко против узурпатора Торанаги, позор женщины Марико, ее единственного сына, глубоко испорченных, сын из-за его матери, а она из-за своего отца, чудовищного убийцы Акечи Дзинсая. И позора от сознания того, что из-за них навеки осквернено его собственное имя, сколько тысяч мук я вынес из-за нее. Его душа молила о прощении. Сейчас это было так близко, так легко и так почетно. Следующая жизнь будет гораздо лучше. Как она могла быть хуже? Но при всем при этом он опустил нож и повиновался, снова бросив себя в пучину этой жизни. Его сюзерен приказал ему терпеть дальнейшие страдания и решил не давать ему пока этой попытки. Что еще есть для самурая, кроме выполнения приказов? Он вскочил, бросился в седло, сжал пятками конские бока и вместе с другими всадниками ускакал. Другие всадники, одетые ронинами, выскочили из ночи, чтобы прикрыть их отступление и уничтожить командиров серых. Вскоре они тоже исчезли, за ними поскакало несколько серых на лошадях. Корабль взорвался смехом, Торанага, ликуя, стучал кулаком по планширу, Ябу и самураи ревели, даже Марико смеялась. «Один убежал, а что с остальными мертвыми?» — кричал Блэксорн в ярости. — Посмотрите на берег, там должно быть 3-4 сотни трупов, посмотрите на них, ради бога! Но его голос не был слышен за смехом. Потом с носа раздался тревожный крик вперед смотрящего, и смех исчез.